«Успокойтесь, Лоттер», — ответил ему снисходительно Гайслер. «Он всего лишь выпустил пар. Но посудите сами. Командующий флотилией не та персона, которой можно вот так вот запросто арестовать и состряпать обвинение. Опять вступится всемогущий адмирал Дениц, и мы же еще окажемся виноватыми. По большому счету, у нас и не было на Винтера ничего, кроме доклада продажного еврея. А этого мало. Но Вернер Винтер сам себе вынес приговор и сам привел его в исполнение, тем самым подтвердив свою виновность. А сейчас поехали к нему в дом, пока моряки еще ничего не поняли. И вызовите еще солдат. Одной машины будет мало». Артем, ничего не понимая, смотрел на разбегающихся по причалу солдат. «Адъютант, посмотри, что там происходит. Кто это?» Удерживая одной рукой руль, Вилли взял бинокль. «Это гестапо». «А где командующий? Только что я его видел, а теперь его нет». «Не знаю. Корветен-капитан никогда не боялся гестапо». «Что там случилось? Что-то пошло не так?» «Что бы там ни происходило, это не освобождает меня от приказа, а вас от данного обещания». «Ты знаешь о нашем договоре?» — удивился Артем. «Если командующий считал, что я что-то должен знать, он нажимал кнопку прослушивания, незаметно для своих посетителей. Так он поступал, когда хотел посоветоваться со мной. Так он поступил и при разговоре с вами. Я его понимаю и одобряю. Насколько это возможно, мы с господином Винтером друзья. И я знаю, что если он увидел шанс спасти Габи, его не остановит даже опасность расстрела». «Куда мы плывем?» Артем бросил взгляд на оставшиеся позади маяки и посмотрел на открывшееся впереди море. «В точку с заданными координатами. Наш радист передавал ее несколько часов подряд, пока не получил подтверждение с вашей лодки. Вы можете прилечь в рубке, нам еще плыть не меньше часа. Дальше будет ветрено». «Нет, я лучше здесь». «Если появятся английские истребители, прыгайте в воду и прячьтесь под катер». «Нас могут обстрелять?» Артем с опаской взглянул на вечернее небо. «Редко, но случается». «Адъютант, тебя, кажется, звать Вилли. А ты уверен, что мы не заблудимся?» «Когда корветтен-капитан командовал Ю-103, я был у него штурманом», — не без гордости заявил Вилли. «У нас есть компас, и еще я взял секстант». «Ну, если секстант...» — Артем многозначительно произнес незнакомое для него слово. «Тогда я спокоен». «В рубке вы найдете термос с горячим кофе и непродуваемые плащи». «Как у вас все продумано, аж противно. Нет, чтобы померзнуть, поголодать, преодолеть самим себе придуманные трудности». «Зачем?» — посмотрел в недоумении на Артема адъютант. «Ай, тебе, немецкая душа, этого не понять. А русские любят так себя закалять. Не всегда, правда, получается. Иногда такого нагородим, потом сами разобраться не можем». «Это вы о чем?» «Да так, к вопросу о моем здесь появлении». Артем, вдруг хитро улыбнувшись, спросил. «У корветтен-капитана красивая дочь. А ты не пробовал за ней приударить?» «Я не намерен обсуждать это с вами, и впредь прошу не поднимать эту тему. Фройлен Габи очень серьезная девушка. К тому же в нее влюблены все моряки нашей флотилии. Но еще строже, чем корветтен-капитан фрау Винтер. Когда Габи заболела, она запретила кому-либо общаться с ней». «Да вылечу я вам ее, вылечу. Дайте только мне добраться до лодки». «Если вы попытаетесь бежать, я застрелю вас», — вдруг заявил Вилли безразличным тоном. «Что это сегодня меня все пугают? Как же это ты сделаешь, если я уйду на лодку?» «По условию, переданному вам на борт, со мной должен будет находиться кто-нибудь из ваших офицеров, пока вы будете отсутствовать. Если вы не вернетесь, я застрелю его. — Ну, тогда сразу же пристрелят тебя. — Мне это безразлично. Я получил приказ и исполню его. — Да, у вас уже не все так просто, — вздохнул Артем. — Но выдумывали приказание, долг, обязанность. Без стакана не разберешься. — Ладно, долго еще плыть? — Осталось 2 мили. Через 20 минут будем на месте. — Артем добросовестно выдержал 20 минут и разочарованно заявил. — Я никого не вижу. Напутал ты все, штурман. Не обращая внимания на брюзжание Артема, Вилли остановил двигатель и достал из ранца 3 гранаты с длинными ручками. Свинтив предохранительные колпачки, он, поочередно дергая за болтающиеся на шнурках кольца, швырнул их в воду. Это тоже условие договора. Не мне вам объяснять, что лодки гораздо дальше слышат, чем видят. Так ваш командир должен убедиться, что мы на месте, и вокруг больше никого нет. Артем посмотрел на поднявшиеся из воды пузыри от взрывов и забрался на нос катера. Солнце уже скрылось, и в наступающих сумерках на небе показалась полная луна. Артем крутился на месте, осматривая в бинокль каждую из сторон света. И вдруг совсем рядом он увидел торчавший, будто поплавок, сверкающий полированной сталью перископ. — Эй, мы здесь! — радостно закричал Артем. — Вилли, вон они! Как приятно, когда все срастается! Артем вытянул руку в ту сторону, где море вздыбилось, и показалась черная рука. Адъютант зачарованно смотрел на появившуюся субмарину. Таких размеров лодки он не мог себе даже представить. Придя в себя, Вилли завел двигатель и медленно повел катер к покатому борту. На палубе появились командир, старпом, замполит и главный механик. Поймав брошенный конец, Валентинович мастерски навернул его на кнехт. Артем хотел перепрыгнуть на лодку, но в его локоть вцепился адъютант. — Скажите, пусть кто-нибудь из них перейдет ко мне на катер. И Вилли вытащил из кобуры тяжелый длинноствольный морской парабеллум. Этот вопрос, очевидно, был уже обговорен. Без лишних слов с палубы спрыгнул старпом и показал адъютанту пустые руки. Теперь Артем почувствовал, что свободен. Перебравшись на лодку, он хотел броситься в рубку, но вперед выступил Сан Саныч. — Док, как же истосковалась по тебе моя спина! — Не сейчас, — прошмыгнул мимо Артем. — Товарищ командир, мне нужно срочно в мою каюту. — Доктор, может, объяснишь, что происходит? Где остальные? — Сейчас, сейчас, товарищ командир, я только мигом к себе и назад, и все расскажу. Артем взлетел на мостик и скатился по трапу внутрь. Максима в каюте не было. Осмотревшись вокруг, он вытряхнул из сумки сменную одежду и распахнул ящик с красным крестом. Лекарств здесь было немного. Сбросив все в карман, он решил, что там разберется. На глаза попался учебник по легочным болезням. Вместе с лекарствами он тоже полетел в сумку. Затем Артем увидел оставшийся лежать на зарядке телефон. Обрадовавшись как старому другу, он бережно положил его вместе с зарядкой в полиэтиленовый пакет, упрятал во внутренний карман и побежал в медблок. С набитой под завязку сумкой через 15 минут он появился на мостике. — Ну, наконец-то, доктор! — обрадовался командир. — Разъясни уж нам, куда мы вляпались. — И куда это ты собрался? — добавил замполит, осмотрев Артема с головы до ног. — В общем, тут такое дело, я слово дал, надо вернуться. — Док, ты что, идиот? — на лице Сан Саныча читалось недоумение. — Кому дал? Немцам? — Да какая разница кому? Дал все. — Погоди, погоди, ты что, боишься этого фрица на катере? Так я сейчас сгоняюсь за автоматом и сниму его с мостика по счету раз. Нельзя никого трогать, тогда погибнут наши. — Сан Саныч, помолчи, — одернул замполита командир. — И ты, доктор, не мечись, а расскажи, все по порядку. — Товарищ командир, я обязательно должен вернуться. Я вылечу дочку одного важного немца, а он пообещал, что тогда нас всех выпустят. — И ты ему поверил? — не выдержал замполит. — Поверил. — А где наши? Ты их видел? — спросил Дмитрий Николаевич.